Глава 15. Машины войны. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. Завод по производству титанов представлял собой целый комплекс огромных зданий, занимавших площадь около 5 квадратных километров неподалеку от южных ворот главной кузницы. Это было автономное производство, где изготовлялось все необходимое, от адамантиевых фрагментов каркаса до пластин закаленной брони и всего остального, что находилось между ними. Самое высокое главное здание в центре комплекса соединялось со всеми остальными цехами, широкими железнодорожными путями для тяжелых погрузчиков. Здесь осуществлялся процесс сборки, и одновременно могли разместиться до 4 огромных боевых машин. После окончания строительства «Титан» в ходе соответствующей торжественной церемонии передавался адептом Легио Гладии, и грандиозная машина делала свои первые шаги, чтобы присоединиться к собратьям в крепости Легиона, расположенной в 10 километрах к северу. Первый патруль скитариев встретился Неймиилу и его отряду уже на границе комплекса. Эти отлично оснащенные часовые, вооруженные лазерными пушками и тяжелыми стабберами, оставались на стационарных позициях и каждые несколько секунд сканировали периметр при помощи усовершенствованных ауспиков. Неймиил остановил отряд в тени пустующего цеха и жестом подозвал к себе Аскелона. «Похоже, что работы ведутся только в центральном сборочном цеху», — сказал он, указав в сторону ярко освещенного высокого здания. «Магас Архой принял все меры предосторожности и обеспечил охрану по всему периметру. Ты можешь что-нибудь придумать, чтобы пройти мимо этих сканеров? Нам необходимо выяснить, что замышляет Архой». Технодесантник ненадолго задумался, затем кивнул. «Все эти здания получают энергию из термального источника в глубине вулкана», — пояснил он. «А силовые кабели идут по техническим туннелям, соединяющим цеха между собой. Скорее всего, они тоже перекрыты охранными устройствами, но я уверен, что смогу их обезвредить. Тогда пошли. До рассвета осталось не так уж много времени». Аскелон возглавил отряд и направился к служебному входу в дальней части завода, пока Неймиил и остальные Астарты стояли на страже, опасаясь патрулей механику. Технодесантник отключил систему охраны и проскользнул внутрь. Через 15 секунд он вернулся и подошел к Неймиилу. «Это здание охраняется несколькими киберчасовыми», — прошептал Аскелон. «Они перемещаются по определенным маршрутам и сканируют пространство, реагируя на источники тепла и на движение. Но радиус их действия ограничен. Держитесь все вместе и двигайтесь только по моему знаку». Аскелон повел отряд по темному цеху, петляя между массивными штамповочными станками и сварочными аппаратами. Он намеренно выбирал извилистый путь, иногда останавливаясь и прислушиваясь, не приближается ли знакомое гудение ауспиков-охранников. Через несколько долгих минут Астартес оказались у приземистого прямоугольника из пермобетона, стоявшего в самом центре цеха. Аскелон быстро отыскал пластальную дверь, отключил замок и провел отряд внутрь. Из круглого отверстия в бетонном полу, словно гигантские серебристые змеи, поднимались толстые кабели, уходившие в огромные распределительные щиты, висящие на трех стенах. Контрольные панели, расположенные на четвертой стене, показывали уровень энергии, потребляемый разными участками производства. Аскелон, подойдя к краю отверстия, отыскал металлические ступени, ведущие вниз в технический туннель. Из глубины поднимался сухой горячий воздух, насыщенный озоном и серой. «Мы пройдем по тоннелю до распределительного узла под сборочным цехом», — сказал он. «Будьте начеку, братья. В тоннеле тоже могут быть киберчасовые». «А что делать, если мы с ними встретимся?» — спросил Коль. «Пристрелить», — пожав плечами, — ответил Аскелон. «И надеяться, что он не успел подать сигнал тревоги». Коль и Неймиил обменялись мрачными взглядами и вслед за Аскелоном стали спускаться по торчавшим из стенки ступеням. Вспомогательный тоннель оказался достаточно просторным, хотя вдоль него пролегали связки толстых кабелей, помеченных надписями в двоичном коде. Технодесантник выбрал нужное направление и время от времени останавливался, чтобы прочитать таблички на кабелях с левой стороны. Так они прошли около 2 километров, ориентируясь на перекрестках по вспомогательным надписям на кабелях. Наконец Аскелон жестом скомандовал отряду остановиться, а сам осторожно опустился на корточки. Неймиил бесшумно подошел к технодесантнику и присел рядом с ним. «Что случилось?» — прошептал он. Аскелон слегка приподнял голову, словно принюхивающаяся гончая. «Слабый сигнал ауспика чуть дальше по тоннелю. Пока мы вне радиуса его действия», — ответил он. «Часовой?» — спросил Немиил, вытаскивая болт-пистолет. «Да», — кивнул технодесантник. «Это пульсация в последовательности сигма, так что сигнал принадлежит не киберчасовому. Скорее всего, это стационарный автоматический охранник. Тогда он, вероятно, установлен прямо у подножия лесенки, ведущей в цех», — предположил Немиил. «Нет ли какого-нибудь обходного пути наверх?» «Вряд ли», — покачал головой Аскелон. «Но есть способ на время вывести его из строя». «Какой?» Технодесантник показал на висящие по стенам кабели. «Вот этот кабель 9-й категории, с самой прочной изоляцией», — пояснил он. «Но потоки энергии настолько мощные, что в тоннеле все время присутствует достаточно сильное электромагнитное излучение. И чем это нам поможет? Если я подключусь к этому кабелю, то при помощи источника питания своих доспехов смогу послать импульс в систему часового», — сказал Аскелон. «Мощный бросок напряжения заблокирует его ауспик, что вызовет перезагрузку системы. Устройство останется слепым и глухим приблизительно на 30 секунд». «Приблизительно?» — переспросил Немиил. «Если бы я знал тип устройства, я определил бы время с точностью до миллисекунды», — добавил Аскелон. «Но это одна из полудюжины моделей, и точнее определить невозможно». «Приступай», — согласился Немиил. Брат-искупитель вернулся к отряду и пояснил, что их ждет. А Аскелон тем временем определил нужный кабель и приступил к работе. Точными движениями миниатюрного, но мощного плазменного резака он рассек полдюжины стальных оболочек, а затем вскрыл панель на торце своего силового узла и начал подсоединять тщательно откалиброванные кабели к внутренним контактам. Спустя несколько минут технодесантник все подготовил. Он оглянулся на Немиила, и тот кивком разрешил ему приступить к операции. Аскелон ловко присоединил кабели к силовому проводу. Внезапно его броня дрогнула. В тот же момент Немиил увидел, как жизненные показатели Аскелона на дисплее его шлема тревожно замигали. Температура внутренней оболочки быстро превысила допустимый предел и продолжала подниматься. Индикатор жизненного уровня тоже замигал. Энергия кабеля, пройдя через нейроконтакты бронекостюма, достигла его тела. «Из его силового узла пошел дым», — встревоженно прошептал Коль. «Пусть заканчивает», — прошипел в ответ Немиил. «Другого пути у нас нет». Прошло еще несколько секунд. Немиил видел, как жизненный показатель Аскелона из зеленого стал желтым, а затем красным. Внезапно из серой руки, расположенной между плечами технодесантника, вылетел сноп искр. Аскелон вздрогнул, раскинул руки и отшатнулся от связки кабелей. Ударившись о противоположную стену тоннеля, он упал на спину. Немиил и остальные воины бросились к неподвижно лежащему технодесантнику. Воздух вокруг Аскелона дрожал от потоков тепла, поднимающихся с раскалившегося силового узла. Аскелон повернул голову, и из его вокса послышались нечленораздельные звуки. Но Немиилу не требовались слова, чтобы понять, что он пытается сказать. «Он послал импульс», — прошептал Немиил. «Брат Маркис, идешь первым. Сержант Коль, помоги поднять Аскелона. Вперед!» Астартес мгновенно пришли в движение, и вслед за Маркисом, державшим наготове мелтоган, бросились по тоннелю. Коль и Немиил замыкали строй, неся на руках обмякшее тело Аскелона. Через 300 метров тоннель выходил в такой же бетонный бункер, как и тот, через который они спустились. Пластальные ступени уходили вверх, указывая путь в сборочный цех. У подножия, как и предполагал Немиил, припал к полу автоматический часовой в черной матовой броне. Вооруженный, поворачивающийся, сдвоенной лаз-пушкой, он стоял на четырех массивных опорах, напоминая паука, подстерегающего свою жертву. Немиил, подойдя ближе, услышал равномерное гудение его силового узла. Спаренное дуло было направлено вдоль тоннеля, точно на приближающихся Астартес. Первый же выстрел пронзил бы их броню, словно папиросную бумагу. «Вверх по ступеням!» — скомандовал он. «Поднимайтесь и старайтесь, чтобы наверху вас никто не заметил». Марфис обошел бездействующего часового и начал карабкаться по ступенькам. Вард, не снимая с плеча тяжелого болтера, немного помедлил. «А как же Аскелон?» — спросил он. «Мы справимся», — коротко ответил брат-искупитель. «Торопись, брат!» Вард полез вверх, за ним последовал Эфриал. Немиил сверился с внутренним хронометром, им осталось всего 12 секунд. У подножия лестницы он переглянулся с Колем. «Надо найти способ обезвредить часового», — сказал он. «Где-то должна быть панель управления». Аскелон резко дернул головой. Скрежет шлема о наплечник свидетельствовал о повреждении мускульных усилителей. «Нет», — едва слышно прохрипел технодесантник, — «слишком рискованно. Я смогу подняться». «Ладно», — буркнул Немиил. «Коль, иди вперед и помогай ему, чем сможешь». Брат-искупитель решил ждать до последней возможности. Если времени не хватит, он собьет крышку с любой панели часового и попытается вывести его из строя. Аскелон ухватился за металлические скобы и стал карабкаться вверх. Казалось, что каждое движение ног дается ему с огромным трудом. Коль держался вплотную, готовый в любой момент подтолкнуть технодесантника снизу. Немиил, отсчитывая секунды, пытался определить, где расположена панель управления автоматического часового. Наконец, Варст и Эфриал перегнулись через край, схватили Аскелона за свернутую серворуку и осторожно вытянули наверх. Коль быстро выскочил следом. «Все чисто», — шепнул он Немиилу. Брат-искупитель прыгнул к лесенке и стал торопливо взбираться наверх. Таймер на дисплее шлема показал ноль, когда Немиил был еще на середине подъема. Прямо под ним раздались негромкие щелчки и гудения, говорившие о том, что часовой возвращается к жизни. Протянутые сверху руки ухватились за наплечники Немиила, и он почувствовал, как его словно мешок зерна вытянули наверх и довольно грубо бросили на пермобетон. Астартес замер, напряженно прислушиваясь. Внизу еще несколько мгновений что-то щелкало и позванивало, а затем часовой возобновил свое наблюдение. Немиил взглянул на неподвижно лежащего Аскелона. «Есть какие-нибудь признаки тревоги?» Технодесантник медленно поднял руки и расстегнул шлем. Из-под щитка показалось покрытое испаренное лицо с сеткой лопнувших кровеносных сосудов. Сгустки крови застыли у него под носом и в уголках глаз. «Никаких изменений», — хрипло произнес он, показав окровавленные зубы. Немиил перекатился по полу и встал рядом со Аскелоном на колени. «Насколько серьезны твои повреждения?» — тихо спросил он. Аскелон слабо усмехнулся. «Брат, я же не апотекарий. Устройство живого тела для меня слишком сложный вопрос». Негромко охнув, он приподнялся и сел. «Сохранность бронекостюма 65%. Уровень подачи энергии 40%. Мускульные рефлексы заторможены, и, как мне кажется, я сжег привод серворуки». Немиил нахмурился. «Ты не сказал, что посылка импульса в силовой кабель может стоить тебе жизни», — проворчал он. Технодесантник опять усмехнулся. «В тот момент это казалось неважным», — он протянул руку. «Помоги, пожалуйста, встать». Коль и Немиил подняли Аскелона на ноги. Брат-искупитель осторожно заглянул в люк. «Часовой может нас здесь обнаружить?» «В какой-то степени это возможно», — ответил технодесантник, — «но активность наверху не повлечет объявление боевой тревоги. Он предназначен для охраны подступов к зданию, и этим задача его ограничивается». «Хорошо, куда пойдем дальше?» Аскелон окинул взглядом помещение. Бетонный бункер был почти таким же, как и первый, только намного просторнее. Он кивнул в сторону двери в дальней стене. «Выход ведет на нижний уровень под сборочным цехом. Оттуда мы сможем добраться до любой части здания». Немиил снова сверялся с хронометром. До рассвета осталось немногим более часа. «В таком здании наверняка должны быть рабочие мостки на разных уровнях. Я прав?» Аскелон кивнул. «В данном случае три уровня мостков. С некоторых можно осмотреть все помещение целиком». «Как раз это нам и нужно», — сказал Немиил. «Пошли».